Глава 27. В доме Редфордов на первом этаже горел свет. Ягуар стоял перед входом. С пистолетом в руке я поднялся по ступеням к входной двери. Она была открыта. Маклеода нигде не видно, гостиная пуста. Я направился дальше к библиотеке. Джордж Эймс сидел в кожаном кресле. В руке он держал стакан, на столике рядом почти пустая бутылка. Его взгляд стал бессмысленным от виски или от чего-то другого. Пьян он не был. «Выпейте чего-нибудь», — сказал он. «Где все остальные?» Он выпил и облизал губы. «Я думаю продать квартиру и переехать в клуб. Я никогда не годился для таких вещей. Вот сижу здесь и размышляю. Что я мог бы сделать, но не могу ничего? Я даже не хочу ничего делать». Он опять выпил. «Мы все виноваты, я думаю. Главным образом Джонатан и Гертруда, но и вся семья тоже. Виноват и Уолтер. Ни самоконтроля, ни рассудка, одни желания». «Может быть», — кивнул я. «Что вы узнали?» «В сущности, ничего. Но я удивлен беспредельно. Что за разговоры о браке? Насколько я знал, об этом никогда речи не было. В моем присутствии о нем никогда не упоминалось. Уолтер жаждал Дидру, да, но я никогда не предполагал, что она его хочет. Она казалась такой равнодушной, она просто играла с ним. Я бы сказал, что она никогда не думала о свадьбе. Она казалась слишком зрелой для Уолтера, слишком опытной. До понедельника. Да, до понедельника. Вы знаете, Джонатану она действительно нравилась. Но брак — совсем другое дело. Дидра современная, свободна. Она никогда не скрывала своей, ну, скажем, независимости. Я не думаю, что Джонатана устроил бы этот брак. Я почти могу утверждать, что и Гертруда тоже, пока это не случилось. Но тогда это оказалось единственно приемлемым выходом из всех затруднений. Может быть, Дидра стала бы Уолтеру хорошей женой? Где они, Эймс? В своем бунгало. Подождите. Выпейте со мной глоток. Я жду такси. Здесь я уже не могу ничего сделать. Мне нужны мои собственные четыре стены. Сейчас я ничего не пью, спасибо. Я оставил его и вышел из дома. На улице я заглянул в Ягуар. Сиденье рядом с водителем было пропитано кровью. Я обошел дом кругом. Бунгало Морганы лежало во тьме. Домик Дидры был слабо освещен. Я брел по снегу. Ветер стих, мертвая тишина наполняла холодную пустоту ночи. Навстречу мне из дома неслась музыка, тяжелые звуки симфонии. Я знал ее, вторая симфония Сибелиуса, последняя часть. Бунгало внутри было устроено точно так же, как у Моргана. Музыка лилась из стереоустановки в углу. Единственный свет горел в элегантно обставленной гостиной. Дидра Фаллон лежала на диване, глаза закрыты, на красивом лице выражение экстаза от музыки. На ней было манто из соболя, но ни обуви, ни чулок. Она открыла глаза. «Я чувствовала, что от вас будут неприятности. Полу нужно было вас застрелить. Я немногое смог. Вполне достаточно, чтобы все пошло кувырком». Ее голос срывался. «Странно. Несмотря ни на что, я бы охотно узнала, как вы потеряли руку. Себя не переделаешь, верно?» «Где Уолтер?» Она снова закрыла глаза и откинулась на подушке. «В спальне». Я вошел в роскошно обставленную спальню, несравнимую с монашеской кельей Морганы. Моргана была здесь, она сидела на полу, голова на кровати, она плакала. Миссис Редфорд не плакала. Она сидела, выпрямившись на стуле. Гладкое лицо под превосходно причесанными седыми волосами было спокойно. На кровати лежал мертвый Уолтер. Он походил на мальчика, но не на милого мальчика. В его глазах застыли ужас и мука. Он получил пулю в живот и лежал, свернувшись калачиком, как побитый ребенок. Здесь он потерял еще больше крови, хотя и без того много оставил ее в Ягуаре. — Вы довольны своей работой, мистер Форчун? — спросила Гертруда Редфорд. — Нет, он был мне нужен живым. Мертвый он мне не поможет. Взгляд ее голубых глаз обратился к Уолтеру. Я не могла уберечь его от его собственной глупости. Ни одна мать не может этого сделать. — Ваша сделка стоила ему жизни, — сказал я. Она покачала головой. — Я не могу отвечать за то, что мой сын из-за женщины потерял голову. Я заключила разумное соглашение, а он его нарушил. Теперь я делаю предложение вам. Я плачу за ваше молчание и за любые улики, которые у вас есть. Я предпочитаю, насколько возможно, замять ошибку Уолтера. Не тратьте на меня деньги, миссис Редфорд. Под небольшим нажимом полиция все сделает даром. Все причастные к делу мертвы. Я увидел катившуюся по ее лицу слезу, но, возможно, мне это только показалось. В Моргане я не был так уверен. Девушка ни разу не шевельнулась. Она больше знала о подлинных муках, она потеряла больше. Ее маленький крестовый поход за спасение Уолтера оказался победоносным. Она открыла глаза своему милому мальчику, но тем самым послала его на смерть. Ей кофе не поможет. Я вернулся обратно в гостиную. Дидра Фаллон не двигалась, музыка подходила к концу. — Ответите на несколько вопросов. — Тсс, тихо, пожалуйста, — сказала она с закрытыми глазами. Я ждал. Я любил Сибелиуса. Его музыка суровая, строгая, вопрошающая, как душа человека, который сидит один на гигантской каменной глыбе и задает вопросы небу. Ответов нет, но вопросы делают нас людьми. Музыка кончилась долгим парящим звуком. Дидра открыла глаза. Что за вопросы? Вы с Бароном сначала планировали шантажировать Джонатана. Уолтер понятия не имел об этом. Он думал, что вы его девушка, а не партнер Барона. В воскресенье Барон нажал на Джонатана, а в понедельник вы с Уолтером пришли, чтобы получить деньги. Джонатан даже приготовил их. Что произошло? Он вдруг передумал? Отказался платить? Мне было тяжело думать о шантаже и убийстве, слушая ее мягкий голос и глядя в ее прекрасное лицо. Он сказал, что Уолтер может сгнить в тюрьме. Он назвал Уолтера безответственным мальчишкой. Он тряс Уолтера, он ударил его. Уолтер схватил кинжал. В секунду все было кончено. Бедный Уолтер. Я подождал, но она больше ничего не сказала. Она не собиралась мне много сказать. Почему она должна это делать? Тогда заговорил я. Это было приблизительно в половине двенадцатого. Вы отослали Уолтера и Эймса. Сначала вы, вероятно, пытались лишь прикрыть Уолтера, создать ему алиби. Вы позвонили Барону. Он пришел через задний ход. Ему пришла идея с Вайсом и тем мужчиной, который должен был изображать Джонатана, когда Уолтер уже давно будет ехать поездом в Норчестер. Потом один из вас почуял крупное дело. Вероятно, вы. Вы достаточно умны для этого. Она ничего не сказала. Я не знал, слышит ли она меня. Вы вместе подготовили бумагу с номерами банкнот и вписали имя Вайса в настольный календарь. Именно вы забрали кинжал. и тем самым Уолтер оказался у вас в руках. В тот же вечер вы позвонили миссис Редфорд и рассказали, что произошло. Это вы вызвали миссис Редфорд на квартиру к барону. Она сделала вам предложение — прекращение шантажа за брак с Уолтером. Глупый мальчик вас жаждал. И все в выигрыше в случае, если вы справитесь с бароном. Дидра взяла сигарету. «Обручальное кольцо», — сказал я. «Миссис Редфорд дала его вам. Вам ничего не светило у Редфордов, и Уолтер вам надоел. Но вот появилось оно, обручальное кольцо. Я считаю, что вы точно ее оценили. Вероятно, за месяцы отношений с Уолтером вы смогли кое-что заметить. Ее жадность ко всему, чем владеют Редфорды, да и что они собой представляют. Вы могли стать одной из них. Уолтеру достались бы деньги, положение, даже власть. Миссис Редфорд не оставалось ничего другого, как предложить вам это. Ведь у вас был кинжал, и вас жаждал Уолтер. Может быть, история такого рода неизбежна в стране, которая соблазняет массы желать того, что может достаться лишь немногим. Для большинства грандиозные мечты о счастье никогда не становятся явью, но попытка добиться его движет миром. Может быть, это верно, не знаю. Зная я это, написал бы толстые книги, каких люди еще не читали. Я только знаю, что порою встречаются люди, которые, как дешевый игрок, хотят иметь все, притом сейчас и немедленно, и не шевельнув пальцем, а это всегда приводит к плохому концу. «Следовательно, барона нужно было убрать», — продолжал я. «Он стоял у вас на пути, но он доверял вам. Он отослал Лео, потому что в тот вечер ждал только вас, своего компаньона. Но вместо этого вы подослали к нему Стрега с автоматическим пистолетом 45-го калибра. Карла Девин едва все не испортила, но Стрега добрался и до нее. Нужно было убить ее сразу, не предупреждая. Но, может быть, она вам нравилась?» Дидра Фаллон опять закрыла глаза. Я полагал, что был прав. Карла напоминала ей ее саму, и потому она хотела забыть эту часть истории. «Когда вы вышли замуж за Пола Барона?» Она открыла глаза, повернула голову, но ничего не сказала. «Вы были замужем, но вы не могли отделаться от вашего мужа ни деньгами, ни разводом. Да, вы даже не рискнули рассказать ему о крупном деле. Он бы вас всю жизнь держал в руках. Он бы мог в любое время сказать Уолтеру, что вы с ним были партнерами. Он знал, что Уолтер убил Джонатан. Кроме того, он держал бы вас в руках из-за двоебрачия. Он бы никогда не оставил вас в покое. Никто, кажется, не знал, что вы с ним состояли в браке, и что он вообще был женат. Кто потом бы стал разыскивать свидетельства о браке? Его смерть решала все ваши проблемы. Стрега сделал это за вас. Ну, а Вайсу предстояло на этом сломать себе шею. Она заговорила, глядя в потолок. «Мне было 15, когда я встретила Пола. Все, что я вам недавно рассказывала, в основном правда. Хорошо воспитанная девочка, без настоящего и без будущего. Пол показал мне, что значит жить прекрасно и легко. Мне понравилось. Мы были хорошей парой. Меня никогда не задерживали. Потом я вышла за него замуж. Это было ошибкой. Мы были слишком разными. Шли своими собственными дорогами. Но время от времени работали вместе. Развод казался необязательным. До понедельника. А тогда для этого стало слишком поздно. Миссис Редфорд предложила мне шанс моей жизни. Я должна была им воспользоваться, ведь никто не знал о нас с Полом. Оказалось, знал Лео Цар. Возможно. Пол проговорился, возможно, он сам догадался. Каждый совершает ошибки. Она оперлась на локоть и устремила на меня свои голубые глаза. Я никого не убивала. Никогда не забывайте этого. Вы не можете меня ни в чем обвинить. Она даже не моргнула. Она не казалась жестокой, она просто роняла слова. Затем снова легла. Стрега меня любил. С тех пор, как Уолтер впервые привел меня в казино, он хотел меня заполучить. Я не думаю, что это бы долго продлилось. После свадьбы нетрудно было бы отделаться от него. Кроме того, он убил Пола. Стрега был человеком беспощадным. — С жестокостью можно справиться, — сказала она. — Только... Дидра села, и на миг я увидел длинную ногу без чулка. Она глянула в сторону проигрывателя. — Мы совершаем одну и ту же ошибку не только дважды. Мы совершаем ее сотни раз. Жесткие мужчины — сильные мужчины. Это моя слабость. Я умею с ними обращаться, но я не могу не вмешиваться в их дела. Уолтер был мальчиком. Сегодня вечером я поехала к Стрега, чтобы сказать ему, что мы некоторое время не сможем видеться. Начало разрыва, так сказать. Но он хотел меня, и я уступила. Еще только раз, понимаете? Она затянулась, но сигарета погасла. Она бросила ее в пепельницу. Уолтер появился за окном. Он стрелял в Стрега. Потом он стоял в снегу и плакал. Стрега нашел силы ответить выстрелом. Я привезла Уолтера домой. Оно было уже у меня в руке, золотое кольцо. Только вдруг превратилось в медяшку. Она встала и поставила новую пластинку, четвертую симфонию Брамса. Я слышал, как плачет в спальне Моргана Редфорд, но от миссис Редфорд ни звука. Вероятно, она планировала похороны. Что стало с мужчиной, который выдавал себя за Джонатана? Он получил деньги и ушел. Это важно. А кем был тот песочного цвета блондин, который искал Карлу? Никем. Нанятый Стрега-убийца. Где оружие Уолтера? В Ягуаре. Она начала покачивать головой в ритме мощной музыки. Вы ведь знаете, что не можете мне повредить, даже чуть-чуть. Я вышел, прошел по снегу к Ягуару и нашел оружие Уолтера Редфорда. Это было простое охотничье ружье. Затем я сел в свою машину и отправился обратно в Нью-Йорк. Я должен был рассказать эту историю капитану Гатсо. С местной полицией он все уладит.